Ярк болтал, не переставая. Все расспрашивал, зачем ребята едут в Белый замок. Фэш угрюмо молчал, лишь иногда отнекивался, а Диана, наоборот, охотно отвечала и вслух мечтала занять первое место на чарованиях. Василиса не говорила, да и вообще почти не дышала. Она побаивалась, чтобы от столь сильной тряски ее не стошнило прямо на зелено-черную спину ящерки. «Вы бы спели, что ли?» — вдруг попросил Ярк. «Как раз порепетируете, а нам веселее ехать». Фэш тут же отрицательно помотал головой. А Диана, взглянув на него сукаризной, сама затянула веселую песенку про невезучего рыжего кота. Ее звонкий голос хотелось слушать бесконечно. «Вот сосновый бор пересечем, выйдем на дорогу, где мостик через реку Хрусталеньку», — болтал Ярк. «Махнем через маковое поле, а там уже до большого дуба рукой подать». Возле моста их поджидали. 10 странных особ с темными крыльями тут же окружили ребят, грозно наставив короткие пики, черные с тонкими красными остриями, похожие на те, что были у часовщиков в Лазоре. Златка обеспокоенно закрутилась на месте, даже зеленая шапка у Ярка съехала на одно ухо. Василиса с удивлением взирала на крылатых людей. На них были черные короткие накидки с красным оперением, и поэтому их крылья казались продолжением одеяний. Плотные темные штаны были заправлены в высокие кожаные сапоги, также украшенные по голенищу алыми перьями. «Что такое?» — удивленно произнес Ярк, первым спрыгивая с ящерки набитые ракушки. Из толпы чернокрылых вышел низкорослый люд, с начисто бритой, похожей на орех головой и очень большими некрасивыми ушами. У него одного красовался на голове нелепый медный обруч. «Покажите ваши дорожные грамоты!» — каркнул ушастый неприятным голосом и почему-то посмотрел на Василису. «Кто вы такие?» — осведомился Ярк. «И где охрана моста?» «Сейчас мы охрана моста!» — надменно отозвался ушастый. «Разберемся!» «Мы едем на чарование, как участники», — голос Дианы дрогнул, но она тут же справилась с собой и протянула ушастому охранную грамоту. «Мы знаем, в чем вы на самом деле хотите участвовать, уважаемые», — холодно произнес тот, едва взглянув на грамоту. «Но нас это не тревожит». Ушастый немного помедлил, будто раздумывая, чего бы еще такого неприятного сказать, и заявил. «А вот она!» Он ткнул Василису пальцем. «Пойдет с нами». «Что?» Диана растерянно переглянулась с Фэшем. У Василисы же глаза на лоб полезли от такого заявления. Ушастый, не теряя времени, тут же ухватил ящерку Фейру, сильно потянув за поводье. «Постойте», — вмешался Ярк, «но у меня приказ доставить трех участников во дворец Белой Королевы». «Дочь Чесадея Огнева поедет с нами», — невозмутимо откликнулся ушастый. «Мы забираем ее под залог, как откуп за злодеяние отца». «Но это невозможно», — заволновалась Диана. «Василиса Огнева едет в Белый замок на чарование». «Нет, она туда не поедет. Мне приказано привести ее в любом случае». «Вы хотите нарушить мирный договор», — разозлилась Диана. «Это пахнет международным скандалом». «А может, так будет лучше?» — вдруг сказал Фэш. «Действительно, пусть Фейра едет к лютам, если сами приглашают». Диана кинула на него хмурый взгляд, но промолчала. «Мы не нарушаем мирный договор между феями и лютами». Ушастый сделал небольшую, но эффектную паузу и продолжил. «Чесадей Огнев в большом долгу перед Черной Королевой». Опять короткое и многозначительное молчание. «Поэтому наша повелительница приказала взять под охрану его дочь, пока господин Огнев не вернет то, что должен».